Позже она объясняла мне, что должна была увидеть Коннелли. Должна была лично растолковать, почему их дружбе необходимо положить конец. Признаться, меня это объяснение никогда не устраивало. Разве к этому моменту Шеба недостаточно втолковала парню неуместность их дружбы? Трудно поверить, чтобы женщина, пусть даже такой мастер самообмана, как Шеба, отправилась на подобное свидание лишь ради того, чтобы отказать ему в своей дружбе. К пустоши Шеба поехала на велосипеде. Март выдался холодным, но Шеба с таким ожесточением крутила педали, что до ворот парка добралась вся взмокшая. Прицепив велосипед к ограде, она двинулась по дорожке к пруду. Хэмпстедская пустошь — место довольно обширное. Уверенная, что разменется с Коннелли, Шеба была потрясена охватившим ее чувством разочарования. Она ошиблась. Коннелли возник перед ней внезапно, словно вырос из-под земли. Он показался ей младше и ниже ростом, чем прежде, и одет был, как всегда, не по погоде. Коннелли не скрыл своего удивления. По его словам, он был уверен, что Шеба сдрейфит. «Ее обеспокоил тон записки», — ответила Шеба. «Только потому она и пришла. А больше ему рассчитывать не на что». На эти слова Коннелли отреагировал с неожиданным хладнокровием, кивнул понимающе и предложил немного прогуляться. Шеба отказалась, но тут на дорожке появился мужчина с собакой. Странная пара явно вызвала в нем любопытство, и Шеба быстро передумала. «Ну, прогуляемся по парку», — решила она. «Что в этом плохого?» Судя по здравому поведению Коннелли, ей ничего не угрожало. Шагая рядом с Шебой по дорожке, Коннелли пообещал не начинать. «Уж надеюсь», — Шебу насмешила дерзость мальчишки. Она еще не успела закончить фразу, как ей вдруг пришло в голову, что Коннелли хитрит. Очень может быть, что он что-то задумал. А вдруг он собрался ее изнасиловать? И все-таки она продолжала идти. Ее охватило странное чувство отстраненности. «Я словно смотрела на себя со стороны», — объясняла она мне. Посмеивалась над собственной глупостью. Такое ощущение, будто я — это не я, а мой личный биограф, к тому же довольно суровый. Как только они дошли до той части парка, где деревья росли теснее, Коннелли повернулся, схватил Шебу за руки и стал пятиться вглубь леса, утаскивая ее за собой. «Идем сюда, сюда!» — повторял он. «Что ты делаешь?» — спросила Шеба негодующе, однако рук не вырвала и позволила себя утянуть. Среди деревьев было гораздо темнее, чем на тропинке. Она едва видела лицо Коннелли. В голове мелькнула картинка из сказки. Гоблин тащит принцессу в свое лесное логово. Минуту-другую они так и передвигались — и Шеба уже снова открыла рот для протеста, когда Коннелли остановился, наконец, и разжал хватку. Они оказались на маленькой полянке.